С моей помощью она без ропота надела халат и спустилась в ванную. Я ждал, сидя на лестнице. Она вышла и полезла назад в свою комнату, двигаясь тяжело, как старуха. «Сейчас принесу тебе гребень, а то пройди к зеркалу в мою, в спальню, там светлее». Но она вернулась к себе. Я принес гребень и ручное зеркало. Она причесалась, не глядя в зеркало, и опять опустилась на матрас. Другой мебели, впрочем, и не было. Столик, который Титус извлек из расщелины, еще оставался в прихожей. «Вниз сойти не хочешь? Нет, я побуду здесь. Тогда я тебе чего-нибудь принесу. Мне нехорошо. Это от вина. Чего хочешь? Чаю, кофе? Мне нехорошо». Она опять легла и накрылась одеялом. В отчаянии я вышел, закрыл и запер дверь. После этой нарочитой апатии она вполне могла вдруг сорваться с места, выскочить из дому, исчезнуть среди скал, броситься в море. Я сошел вниз. Гилберт сидел в кухне у стола. При моем появлении он почтительно встал. Титус, стоя у плиты, с которой он научился управляться, жарил яичницу. Он уже чувствовал себя здесь, как дома. Это и порадовало меня, и раздосадовало. «Доброго утречка, хозяин», — сказал Гилберт. «Привет, папочка». Шутка Титуса мне не понравилась. Если непременно хочешь фамильярничать, имей в виду, что мое имя Чарльз, извиняюсь, мистер Р. Робби. Как сегодня чувствует себя моя мать? Ох, Титус, Титус. Поешь яичницы, — сказал Гилберт. Я ей отнесу чай. Она пьет с молоком или с сахаром? Не помню. Я собрал на поднос чай, молоко и сахар, хлеб, масло, джем. Снес наверх и отпер дверь, держа поднос на одной руке. Хартли по-прежнему лежала под одеялом. «Смотри, какой вкусный завтрак!» Она ответила почти театрально-страдальческим взглядом. «Подожди. Сейчас принесу стул и стол». Я сбежал вниз и вернулся с тем столиком и со стулом. Переставил все с подноса на стол. «Ну иди, милая, а то чай остынет. И еще смотри, какой я тебе принес подарок. Камень, самый красивый на всем берегу». Я положил рядом с ее тарелкой тот овальный камень, мою первую находку, жемчужину моей коллекции, большой, пятнисто-розовый, неровно исчерченный белыми полосками, образующими узор, перед которым склонились бы во прах Клея и Мондриан. Пауль Клея, 1879-1940, швейцарский живописец и график, один из лидеров экспрессионизма. Пит Мондриан, 1872-1944, нидерландский художник-абстракционист. Хартли приблизилась медленно, ползком, потом встала и плотно запахнулась в халат. На камень она не взглянула и не коснулась его. Я обнял ее и поцеловал похожие на парик волосы. Потом поцеловал теплое, укрытое шелком плечо. Потом вышел и запер дверь. О возвращении домой она не заговорила, и то хорошо. Наверное, боится. А уж если ей сейчас страшно думать о возвращении, тогда каждый лишний час, проведенный ею здесь, усилит мои позиции. Я не удивился, обнаружив позднее, что чаю она попила, но к еде не притронулась. Я взглянул на часы. Еще не было 8. Интересно, когда и как именно явится Бен? Я поморщился, вспомнив слова Хартли о том, что он не сдал свой армейский револьвер и пошел вниз отдавать приказы. Гилберт уплетал яичницу, гренки, поджаренные помидоры. А где Титус? Пошел купаться. Как Хартли. Ужасно. То есть хорошо. Послушай, Гилберт, ты бы не мог выйти из дому и посторожить?